Глава 29. Варлам. Я придурок, а зайка? О, эта девочка просто бомба. А я дебил несдержанный, напугал ее, набросился как безумный. А ведь хотел быть нежным, деликатным и романтичным. Нифига не получилось. Крышу сорвало начисто. В тот момент, когда я увидел ее нежные бутончики и упал в них лицом, все... Красная пелена перед глазами, нервная дрожь в теле и дикий стояк, при котором сперма перетекает из нижней головы в верхнюю, лишая мозгов. Я так хотел ее. И мое желание ничуть не угасло сейчас, когда она содрогается в моих руках. Как сладко она дрожит, как вкусно стонет. Как мне хочется снова войти в нее и остаться там навсегда». Мне мало, я бы всю ночь из нее не вылезал. Но она обмякает и закрывает глаза, положив голову мне на плечо, и тихонько всхлипывает. «Зайка, ты чего?» – пугаюсь я. Она молчит, только плечи подрагивают. Плачет, слез вроде нет. Что делать? Как успокоить ее и доказать, что я не похотливое животное? Она такая нежная, деликатная. Но вроде ей нравилось, или мне показалось, у меня что, настолько сорвало крышу, что я не понял, что ей плохо? «Яночка», — шепчу я, — «прости». «За что?» — ее глаза округляются. «Я сделал тебе больно?» «Да», — кивает она. «Блин». «Но мне понравилось», — добавляет она. «Вот это поворот». Она снова закрывает глаза, я обнимаю ее, хочу вжать в себя, почувствовать ее всю, слиться в одно целое, но держусь. Не даю волю своим диким желаниям. Я срочно должен реабилитироваться. Продемонстрировать зайке, что я нежный и воздушный, как гребаный эльф. Я даже не успел поцеловать ее сладкий цветочек, настолько мне хотелось туда ворваться. И сейчас я просто истекаю слюной от желания сделать это. Но начинать надо издалека, по всем правилам предварительных ласк для нежных принцессок. Я смотрю на умиротворенное лицо зайки и нежно касаюсь губами ее плеча. Она легонько вздрагивает, ее длинные ресницы трепещут. Эта сладкая дрожь передается мне. И в меня снова вселяется похотливое животное. Я стискиваю зубы, потому что мне хочется впиться ими в тонкую хрупкую шейку. Мне нифига не хочется быть гребаным эльфом. Но я буду, буду. Ушко, висок, волосы, в которых хочется запутаться, заблудиться и остаться навсегда. Носик, щечка. Я покрываю все это легкими поцелуями. Губы. Здесь я хочу задержаться подольше. Хочу целовать и целовать. Да хоть всю ночь. Я смогу. Только губы. Слышу я возглас зайки. Что, моя ушастая прелесть? Не надо. Блин, оказывается, я уже целую нежный бутончик. Этот розовый сосок – мой личный сорт героина. А зайка тянет на себя одеяло. Хочет спрятаться от меня. Значит, я опять все делаю не так. Потому что у меня опять чугунный стояк и полная неспособность к самоконтролю. «Я спать хочу», – бормочет зайка. «Спать? Как можно сейчас спать? Время-то всего 3 ночи». Зайка сворачивается в клубочек у меня на груди. Кайф. Ладно, пусть спит. Я продемонстрирую ей свои эльфийские навыки позже, утром. Я не сплю, слушаю ее легкое дыхание, обнимаю ее всеми конечностями, чувствую невесомое тело и боюсь, что она исчезнет. Я-то пообещал, что испарюсь из ее жизни и не буду ей надоедать. Дебильное обещание, которое она вынудила меня дать. Но я его дал и должен держать. Я же мужик. Я не могу разочаровать зайку в этом пункте. И я не разочарую ее завтра утром. Она точно захочет повторить. Мои глаза закрываются. Так сладко уснуть с зайкой на плече. Я начинаю проваливаться в дрему. «Варлам!» – стонет зайка. «Что?» «Мне больно». «Где?» «Блин, оказывается, я обнял ее почти до хруста. Целую ее ладонь, плечо, шею». Недовольно пищит она. Я мешаю ей спать. Приходится разжать лапы, ослабляя хватку. Я делаю это крайне неохотно. Снова проваливаюсь в дрему. Так, главное не обнимать зайку слишком сильно. Надо быть нежным, надо быть эльфом. Я смогу. В левый глаз светит солнце. Это значит, что я не закрыл вчера шторы. А не сделал я этого, потому что зайка. Я резко открываю глаза и подскакиваю в кровати. Возле меня пусто. Зайка. Она была здесь. Она мне не приснилась. Я вижу отпечаток ее головы на подушке. И больше никаких следов. Я рывком поднимаюсь на ноги, несусь в ванную, слетаю по лестнице вниз на кухню, сшибаю вешалку в прихожей. Я уже все знаю. По тишине в доме, по пустоте внутри. По тоске, от которой хочется выть реальным волчьим воем. Она сбежала от меня. Опять.